Александр Валентинович Мусиенко, полковник запаса Вооруженных сил Российской Федерации. Вот сейчас на настоящее время инструктор проекта «Мир навыков». Замечательно. Как ты здесь оказался? Ну, я, в общем-то, довольно-таки давно знаю всех вот здесь выступающих, то есть мы взаимодействуем, работаем вместе, то есть имеем единую точку зрения на процессы, которые происходят в мире. Ну, в силу занятости, да, я вот не смог посещать прежние форумы, тут возможность, в принципе, выпала, поэтому я вот по приглашению Андрея Аркадьевича, естественно, приехал и сейчас участвую в форуме. Хорошо. Что такое форум Ливадия в твоем представлении? Форум Ливадия – это форум людей, которых неравнодушных людей в судьбе нашей Родины. Это форум людей, которые имеют свою точку зрения на те процессы, которые происходят и в стране, и в мире, и которые имеют не только, то есть здесь вот я даже сказал так, что они имеют не критическую точку зрения, они не критикуют то, что происходит, они предлагают, как сделать лучше, потому что нас за последние годы, да, вот, наверное, еще там с конца 80-х, так называемая гласность, там, перестройка, огромное количество критиканов, именно не критиков, а критиканов, которые ругают и критикуют все, там, они раньше советское прошлое, там, сейчас появились люди, которые вот настоящие начинают критиковать, вот, не критиковать нужно, а что-то предлагать. Только на предложение, не на деструктивном, то, что было плохо, а на том, как нужно сделать, чтобы было лучше. Вот на этом нужно строить диалог, в общем-то, и общества, и власти. Mm-hmm. И вот здесь, я считаю, именно это та площадка, где такой диалог может быть достигнут. Хорошо. А чем ты здесь занимаешься? Ну, я, во-первых, участвую в всевозможных выступлениях, сессиях. Завтра у меня будет выступление, тема «Четвертая мировая», вот, именно та, которая сейчас идет по всей методологии войн. Сейчас именно «Четвертая мировая» началась, то есть, как любая мировая война, она должна привести к смене общественно-политической формации в мире, как это было по итогам Первой мировой войны, появление в Первом мире соцгосударства, как было по итогам Второй мировой войны, появление блока соцгосударства стран капитализма и стран неприсоединения, как было по итогам Третьей мировой войны, холодной, которую мы проиграли в 1991 году с установлением однополярного мира. Uh-huh. Ну и посмотрим, к чему эта Четвертая мировая война приведет. Uh-huh. А учитывая то, что дважды в одну реку не войдешь, остается только единственный вариант – многополярный мир. Понятно. А как скоро это уже тут… Да. Ясно. Ну и, естественно, хочу узнать, как ты видишь прохождение Ливадии с точки зрения эмоционального такого состояния, заряда? Как люди себя здесь ведут? Вот обстановка какая? Ну, большинство, подавляющее большинство людей – это реально вот светлые люди. Потому что смотришь, общаешься с ними, приятно разговаривать. Вот. И не только слушать выступающих, да, но и просто вот в кулуарах встречаться с людьми, вот, ну, немножко, наверное, даже там тешат самолюбие, что люди подходят, там, меня знают по каким-то моим публикациям, еще где-то. Вот, там, вот реально, то, что понимаю, что да, то, что говорят все, кто здесь спикеры, но люблю слово выступающие, все-таки русское слово выступающие, вот, на форуме. То есть это люди узнаваемые, узнаваемые в обществе, в здоровой части общества. Вот, и это, то есть, та часть общества, которую здесь встречаешь, это те люди, у которых вот реально есть блеск в глазах, у которых есть желание что-то поменять, прежде всего в себе, а потом и в обществе. Потому что мы не можем менять что-то, не поменяв самих себя. Угу. Опять же, начинать с себя нужно, да, получается? Конечно, так. Да. Хорошо. Ну и хотел бы, чтобы ты пожелал нашим радиослушателям и зрителям что-то хорошее, доброе, вечное, чтобы душа развернулась и стало все замечательно. Пожалуйста. Так что вот прям туда. Ну, я пожелаю, что, чтобы мы слушали себя, чтобы нас, наш образ жизни был природообразным. Именно так, как велит наша природа, как жили наши предки десятки тысяч лет назад. Именно десятки тысяч лет назад, потому что несколько тысяч назад произошел такое вот, к сожалению, искажение образа человека. Да, вот и войны начались, и потребительство, что не является, в общем, там, благом. Да, а природообразность, она прежде всего подразумевает самодостаточность, чтобы мы были самодостаточными все, чтобы нам было достаточно того, чем мы можем себя обеспечить, чтобы мы не лезли вон из шкуры, добиваясь каких-то благ непонятных, да, уродуя себя, свою психику, свое внутреннее «я», принося боль окружающим людям и близким, и дальним. Вот я желаю только этого, правдообразности и самодостаточности. Спасибо за внимание. Благодарю. Будь добро. Будь добро. Будь добро.